Он не продаст свою сестру, он не верит в такие понятия, как честь и долг, и, как всегда, он оставался равнодушным, вялым и равнодушным. «Ничего я ей не скажу», — решил он, с трудом устояв перед соблазном. «Пусть сама сделает выбор. Согласится — хорошо, откажет ему — тоже хорошо». Но он чувствовал и понимал, что поступает подло. Он поднял глаза и посмотрел в окно. В блеклом свете на фоне серых стекол четко выделялись два черных пятна — копна волос Карлы и шевелюра Лео. «Верно, идет дождь», — подумал он. Он снова зашагал по комнате. Но то и дело останавливался и смотрел на Лео и Карлу. Где он уже видел эти две фигуры у окна? Каждый раз, когда он бросал на них взгляд, ему становилось нестерпимо грустно. «Вот я меряю шагами темную гостиную», — думал он, — «а они сидят у окна и беседуют о чем-то своем. Мы бесконечно далеки друг от друга. Точно нас разделяет невидимая стена. Почему так происходит? Словно мы каждый сам по себе и один не замечает другого». На глаза у него навернулись слезы. «Где же все-таки я их видел?» А Лео продолжал убеждать Карлу. «Если ты не решаешься из-за Марии Грации, то напрасно. Клянусь тебе, между нами все давно кончено». Он умолк. Карла покачала головой. «Нет, не из-за мамы», — ответила она. «Может быть, из-за Лизы?» «О, нет». «Тогда из-за чего же?» — воскликнул он. «Почему бы тебе не согласиться? Не вижу причин для отказа. Надеюсь», — добавил он, крепче сжав руку Карлы, — «не из-за нежных чувств к другому». Карла посмотрела на него. Первым ее побуждением было отвергнуть его. Но теперь она ясно видела, что ждет ее впереди. «В самом деле, почему я должна отказать ему, если уже ему отдалась, пусть не душой, но телом?» Она вся словно окаменела. Доводы Лео ее не убедили. «О, нет, мы не любим друг друга», — подумала она, — «и брак наш будет несчастливым». Но доводы Микеле показались ей просто ребяческими. «Жизнь не меняется и никогда не изменится. Лео прав, лучше нам пожениться». И она уже готова была покориться судьбе. Ответить ему с робкой, стыдливой улыбкой «я согласна». Она даже представила себе трогательную сцену. Лео, ее будущий муж, обнимает ее за талию и целует в лоб. Как вдруг из глубины гостиной донесся громкий, страстный голос Микель. «Ради Бога, Карла, ради Бога, откажи ему!» Лео и Карла разом обернулись. Микеле стоял посреди комнаты и, казалось, сам устыдился своего порыва. Лео вскочил и стукнул кулаком по столу. «Может, ты уймешься?» — завопил он. «Может, ты, наконец, перестанешь вмешиваться не в свои дела?» Микеле шагнул ему навстречу. «Это моя сестра», — сказал он. «Да, твоя сестра», — повторил Лео. «Ну и что?» «Она что, не имеет права сама выбрать себе мужа?» Он снова уселся в кресло. «Послушай меня, Карла», — сказал он, — «не обращай внимания на советы твоего брата. Он сам не знает, что говорит». Но Карла повелительным жестом велела ему замолчать. «Почему я должна ему отказать?» — спросила она, повернувшись к Микеле. Тот замялся, потом пробормотал. «Ты его не любишь». «Довод не слишком убедительный. Можно жить вместе и без любви». «А наша мать?» «О, мать!» — Карла пожала плечами. «Она не будет нам помехой». Она умолкла. «Карла», — не сдавался Микеле, — «ты должна ему отказать. Уже хотя бы потому, что я тебя об этом прошу. Если ты выйдешь замуж за Лео, все пойдет прахом». Голос его дрожал. «Конечно», — думала она, внимательно глядя на брата. «Ничего хорошего мне этот брак не сулит». Но после крушения всех радужных надежд на новую жизнь она сейчас отчетливо представляла себе реальное положение дел. «Что же я получу взамен?» — — резко спросила она. — Замена?